должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет! Это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории, географии, манге и комиксов. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». Кстати, «Омнибус» — это такое распространенное на Западе издание большого сюжета комиксов в твердом переплете. А меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака и врата аниме». А «Танкобон», кстати, это такое издание бумажное, небольшое, которое распространено в Японии. Сегодня мы решили поговорить про культуру комиксов во Франции, и для этого нам понадобился специально приглашенный эксперт Максим Трудов, переводчик комиксов и преподаватель русского языка во Франции. Мы хотим поговорить про Францию и про французские комиксы, и особенности французские детские комиксы, поговорить о том, почему они настолько популярны и почему все мы знаем Астерикса и Обеликса, даже если многие из нас такого комикса не видели. Давай начнем как раз с него. Можешь просто вкратце рассказать, что за Астерикс и Обеликс? Правда ли, что он продается такими миллионными тиражами, и откуда он вообще взялся? Астерикс и Обеликс обычно... Я не знаю, почему я говорю «Астерикс и Обеликс». Может быть, это потому, что все время на российских кассетах писали «Астерикс и Обеликс». Комикс называется «Астерикс» или «Приключения Астерикса». Так вот, обычно все альбомы «Приключения Астерикса» начинаются со следующих фраз. 50-е годы нашей эры, вся Галлия захвачена римлянами. Впрочем, вся ли? Нет. Одна крохотная деревенька, населенная неукротимыми галлами, продолжает успешно сопротивляться завоевателям. И это уже дает нам настроение, атмосферу и ситуацию, исторический контекст, в котором все развивается. Перед нами Астерикс, житель одной гальской деревни, которая находится на севере Галлии, в современной Франции. И эта деревенька пытается защищаться довольно успешно на протяжении уже, 50 альбомов от вероломных римлян, которые пытаются захватить оставшийся кусок свободной Галлии. Астерикс воин или же безработный. Дело в том, что никогда точно не указывается, какой у него род занятий. Он отличается хитростью, умом, и, в принципе, несложно быть хитрым и умным в окружении целой деревни дураков, потому что друзья Астерикса постоянно совершают какие-то глупые поступки, и самые глупые поступки совершает его самый ближайший друг – Обеликс. Астерикс – это астериск. То есть звездочка, с помощью которой обозначают сноску, и Обеликс или Обелиск также является типографическим знаком. Это крест, который служит для обозначения двух астерисков. То есть это вторая сноска, которая присутствует на странице. В русской культуре мы обычно используем один астериск, два астериска, три астериска и так далее. А во французской типографике обелиск и двойной обелиск были знаками, которые следовали за астериском. То есть это два символа, которые сопровождали друг друга. Обеликс занимается тем, что носит огромные большие камни, которые имеют религиозное назначение. По типу тех, которые встречаются в Стоунхендже в Британии. Это похожая культура. Он занимается тем, что он их собирает и ставит в нужные места. Работа, требующая большого труда, но не очень-то и востребованная, учитывая, что это маленькая деревенька, не требующая большого количества камней. И обычно, если вы открываете альбом «Приключения Астерикса», то на первой странице показаны все персонажи. То есть есть Астерикс, есть Обеликс, есть Абракурсикс, это вождь деревеньки, Панорамикс. Панорамикс является друидом, который и создает волшебное зелье, дающее большую силу ее жителям, с помощью которой они и защищаются от римлян. И Идиефикс. Маленький песик, который появился в 5-м альбоме и который с тех пор постоянно сопровождает наших главных героев – Астерикса и Обеликса. И каждый альбом посвящен их приключениям. Обычно один выпуск посвящен ситуации, которая происходит непосредственно в деревне, либо же это какие-то внутренние междоусобицы, связанные с другими галлами, либо же потому что римляне приходят к самим галлам. А бывает так, что они путешествуют куда-то. В Египет, Британию. Однажды они даже путешествовали в Америку. Они в каждом альбоме с Цезарем сталкиваются или там тоже меняются антагонисты? Цезарь не всегда является главным антагонистом, но он часто появляется. Антагонистом выступает новый друид, который хочет занять место Панорамикса. Иногда конфликтом выступают другие вожди. То есть не всегда Цезарь является причиной всех зол Астерикса и Обеликса. Но есть некоторые интересные элементы, которые качают из альбома в альбом. Рене Гассини и Альбер Дурзо, соответственно, сценарист и художник приключений Астерикса, однажды они решили сделать кроссовер. Астерикс и Обеликс встречаются с пиратами. И с тех пор они сталкиваются с ними почти в каждом номере, даже в тех ситуациях, когда нет даже намека на море. Они стоят в очереди, либо же они проходили мимо, занимались своими делами. Это такой гэг, к которому всегда возвращаются. В конце каждого альбома они устраивают огромный пир. В конце каждого номера они связывают своего барда, потому что они не выносят его ужасного пения. И это вообще какой-то пунктик у французов по поводу ужасного пения. Во всех комиксах того периода высмеиваются так или иначе певцы. А Юлий Цезарь является таким намеком на то, насколько масштабны на самом деле путешествия Астерикса и Обеликса, что на самом деле, хоть они и маленькие и незаметные, они живут в маленькой деревне, но им противостоит большая империя. И сам Гассини, сценарист, говорил, что записки Гальской войны Гая Юлия Цезаря послужили одним из вдохновений для Гассини. Он часто к ним обращался. Некоторые говорят, что это довольно точное, записки. Другие говорят, что Гай Юлий Цезарь больше занимался мифотворчеством. И поэтому Гассини говорил, что Юлий Цезарь еще больше врун, чем я. Слушай, а вот ты уже назвал имена авторов, сценариста и художника Астерикса и Обеликса. Как вообще появилась эта история? В какой момент? Официально Астерикс появился на свет в 1959 году в октябре в журнале «Пилот». И довольно неожиданно Астерикс стал общенациональным феноменом. Он сразу стал популярным или это как-то постепенно происходило? Он становился постепенно популярным. Когда мы смотрим на то, какие тиражи продавались у Астерикса и Обеликса, будь то это журнал, то есть «Пилот», либо же отдельные альбомы, которые выпускались, когда весь альбом, все страницы выходили в журнале, тиражи каждый раз росли неумолимо. И поразительно то, что они продолжают расти и по сей день, несмотря на то, что оригинальные авторы уже давно умерли. Максим, ты употребляешь в рассказе слово «альбом», и мне кажется, нам нужно сделать пару шагов назад и разобраться, что такое альбом, что это за формат, и когда создают «Астерикс и Обеликс», в каком вообще положении находятся комиксы во Франции? Европейцы считают началом истории комиксов Топфера, который в XIX веке делал в своей Швейцарии короткие стрипы. То есть это были небольшие комиксы на несколько панелей, несколько кадров. Французский комикс начинается с Гюстава Доре. И Гюстава Доре, кстати, можно прочитать на русском языке. Он написал один комикс, посвященный как раз-таки священной истории России. Затем комиксы развивались так или иначе во Франции до начала Второй мировой, но главный бум комиксов начался не во Франции, а в Бельгии. Сперва это произошло в журнале «Спиру», где рассказывались истории про одноименного персонажа, в какие передряги он попадает. Опять же, в Бельгии появился «Тинтин», который выходил в журнале «Le Petit Vingtième», «Маленький 20 век». Сперва выходили эти два журнала, в которых публиковались комиксы, соответственно, про Спиру и Тинтина. Их популярность росла, и поэтому мы говорим про франко-бельгийские комиксы, потому что, прежде всего, культура комиксов была задана в Европе благодаря бельгийцам. После стали выходить альбомы, собирающие вместе истории, которые публиковались в журналах. И «Тинтин», «Спиру» принадлежали довольно большим издательским группам. И в 59 году это момент, когда Гассини и Удерзо, сценарист и художник, уже долго сотрудничали. Они давно хотели создать какой-нибудь свой собственный проект Им сперва предлагали также сотрудничать с бельгийскими издательствами, но они решили пойти своим путем и открыли издательство во Франции, что было достаточно непривычно, потому что все обычно ориентировались на бельгийскую школу. И в их журнале «Пилот» стали выходить комиксы, которые они создавали вместе со своими друзьями и товарищами. А в каждом журнале несколько историй или каждый журнал посвящен одному комиксу? Нет, в каждом журнале было, например, представлено 2-3 разворота приключений Астерикса, потом шла какая-нибудь история про пиратов, история про ковбоев и также дополнительная информация, которая обычно появляется в юношеских журналах. Реклама, инструкции, всякие рецепты, полезная информация, историческая справка и так далее. И только со временем «Пилот» добавил приписку к названию своему журнала «Пилот. Журнал Астерикса». Обозначив, что это главный хедлайнер или что оттуда исчезло все остальное, что имеется в виду? Не-не-не, там продолжались публиковаться еще другие работы. Просто Астерикс был главным хедлайнером, все верно. Он сейчас в журналах уже не выходит, то есть он сразу выходит в виде альбома, да? Да, начиная с 80-х-90-х, очень мало журналов публикуют комиксы, которые будут потом адаптированы под альбомы. А журналы сейчас существуют вообще, которые выпускают комиксы в том же виде, как «Пилот» когда-то? Или... До сих пор выходит журнал «Спиру». «Спиру» ориентирован больше на юношество, на подростков. Есть «Флюид Глясьяль». Это сатирический журнал. И эти два журнала, они до сих пор публикуют комиксы, а потом выходит полное издание. И при этом они немножко еще адаптировали принцип журнал «Мавги». То есть если история не пользуется большой популярностью, они довольно быстро ее закрывают, и альбомы не выходят. То есть журналы становятся возможностью протестировать, как будет это заходить читателям. Но также еще в мире комик-журналов популярны еще нон-фикшн-журналы, в которых в ясной, понятной форме с помощью иллюстраций объясняются те или иные события или же научные факторы. А в чем внешние особенности? Чем комикс французский на примере Астерикса и Обеликса отличается от комиксов американских, от манги японской и от других таких визуальных видов искусства? Обычно, когда говорят про альбом, имеют в виду довольно большой формат. Отсюда и название, альбом. И в отличие от манги, которая довольно маленькая, но с большим количеством страниц, или же американского комикса, в котором обычно, ну, не такой большой формат, он... Ну, американский комикс чуть-чуть больше, чем привычный нам опять тетрадный лист. Да. А французский комикс ближе к А4. И из-за того, что у них очень много пространства, они могут позволить себе вместить как можно больше информации. Поэтому обычно одна страница читается намного дольше, если мы говорим про французский комикс, нежели страница американского комикса или манги. При этом сами альбомы короче, да, я так понимаю? И по количеству страниц он короче, да. И он цветной? Он цветной. Астерикс и Обеликс выходит сразу же в цвете, в отличие, например, от того же Тинтина, который сперва выходил черно-белый, а потом уже, когда речь зашла об альбомах, его покрасили. До момента появления Астерикса, то, что ты сейчас кратко описал, комиксы в основном это детское развлечение. Какие жанры преобладают на момент дебюта Астерикса? Читают ли комиксы взрослые во Франции к этому времени или еще нет? Взрослых комиксов как таковых не было. То есть они позиционировались как развлечение для молодежи, для подростков. Обычно Астерикс благодарят за то, что он как раз-таки стал привлекать взрослую аудиторию. Потому что Астерикс, несмотря на то, что все происходит в 50-м году до нашей эры, на самом деле всегда служил комментарием событиям, которые происходили в то время. То есть в Мексике проходят Олимпийские игры, Астерикс едет на Олимпийские игры. Если у нас происходит президентская гонка во Франции, значит, мы проведем мероприятие, посвященное так или иначе этому. Происходит конкурс вождей. Поэтому родители покупали Астерикса, не сразу же отдавали его своим детям, потому что они сперва читали его, обменивались своими мнениями, и только потом чадо дорывалось до него. Астерикс, получается, сыграл определенную роль во взрослении аудитории комиксов в 20 веке. Как вообще это взросление происходило? То есть как дальше аудитория разрастается, если вот мы понимаем, что до какого-то момента комиксы были в основном детским развлечением. Как дальше французский комикс удовлетворяет запросы старшей аудитории? Я не знаю, насколько актуальны мои стереотипы, но у меня создалось впечатление, что когда люди говорят «франко-бельгийский комикс», они имеют в виду что-то детское. А когда речь заходит об исключительно французских комиксах, то появляются образы что-то связанного с эротикой и научной фантастикой. Отчасти в связи с тем, что был такой журнал «Metal Hurlant», который больше знают по американскому изданию этого журнала «Heavy Metal». Как мы пришли от «Пилота» к появлению «Metal Hurlant»? «Пилот», то есть журнал, в котором публиковался «Астерикс» и в котором главным редактором был Гассини, сценарист «Астерикса», он пытался находить какие-то материалы, которые были бы интересны взрослым. И некоторые комиксы, которые там появлялись, иногда носили исторический или технический характер, просветительский, чуть ли не научпоп. И Жан Жиро, он же Мёбиус, начинал как раз-таки в этом «Пилоте». Но потом, 1968 год, новая молодая кровь выступила против буржуазии и сказала, что мы хотим создавать что-то новое. Это коснулось всех сфер жизни во Франции, в том числе и комиксов. И Мёбиус вместе со своими тремя товарищами основали издательство гуманоидов «Humanoid Associé», в котором они выпускали «Metal Hurlant» и стали приглашать туда всех тех, кто не мог найти себе место в «Пилоте», в журналах «Спиру» или же какой-нибудь другой продукции, которая тогда апеллировала к детям. При этом в то же время еще существует магазинчик Футурополиса, который потом стал издательством. И почему я о нем говорю? Потому что на нем были наклейки. Никаких комиксов про ковбоев, никаких бельгийских комиксов. То есть, взрослея во Франции, комиксы стали противопоставлять себя франко-бельгийской традиции. Потом стали появляться другие журналы комиксов. Готлиб, один из известных сатирических авторов, публиковал какие-то эротические сатирические комиксы. Можно сказать, что это было что-то между тёщным языком и крокодилом. И также выходил, например, комикс-журнал «А Сюивро», который больше ориентировался на литературную основу. Они были зачастую нецветные, эти комиксы, они были черно-белые, потому что нужно было экономить. И они позиционировались как взрослые-взрослые комиксы. То есть, если «Metal Hurlant» был немножко подростковый, то есть здесь мы добавим обнаженку, а здесь будет остросоциальный комментарий, а здесь научная фантастика, которую вы никогда не видели раньше, то «А Сюивро» был более сдержанным в этом плане. И по этим двум журналам, в принципе, можно увидеть то, как развивался французский комикс, потому что из него вышло много авторов, которые создают костяк французского комикса. Следующей волной был то, что называют «Nouvelle bande dessinée», новый французский комикс, куда вошли Ларсене, Луис Трондем, Давид Б. и многие другие современные авторы. То есть это нон-фикшн, драмы, такие вещи, да, получается уже? Как бы уже да. Не просто да. Там насилие секса, а какое-то содержательное. Именно. Во Франции, когда говорят о комиксах, часто любят использовать выражение «девятое искусство». Дело в том, что Гегель выстроил систему из пяти искусств. Первое место – архитектура, второе – скульптура, третье – живопись, четвертое – музыка, пятое – поэзия. И потом этот список, он не был очень популярным, но на него иногда падал взгляд того или иного теоретика, и они стали добавлять свои искусства. Шестым искусством, я сейчас не вспомню имени этого человека, но шестым искусством, по мнению одного философа, должны были стать искусство сцены, танец. Седьмым искусством стало кино, восьмым искусством стало телевидение, и девятым искусством обычно называют комиксы. Почему я говорю «обычно»? Потому что кулинары во Франции также написали свои книги, в которых они говорили, что, ну, девятым искусством должна быть кулинария. И до сих пор можно встретить некоторые заведения, кафе, рестораны, которые называются «девятое искусство». Получается, что взросление, легитимизация комиксов во Франции как важное явление – это 70-80-е годы, правильно понимаю? Да, да, 70-80-е, потому что если читать мемуары и интервью того времени, можно увидеть, что многие люди, которые начинали заниматься комиксом, не знали, куда податься. Над ними смеялись, говорили, что ты что, поедешь в Бельгию, будешь там рисовать, будешь там писать, все главные издательства находятся там, либо же ты будешь в Пилоте. И никто не воспринимал это всерьез. Опять же, если мы говорим про то, когда же комиксы стали настоящим искусством, дело в том, что Астерикса до сих пор используют для того, чтобы легитимизировать комиксы перед лицом всех остальных искусств и медиа. Потому что, несмотря на то, что во Франции публикуется очень много комиксов, и это развитая культура, все равно на него смотрят немного свысока. И всякий раз, когда заявляют о продажах Астерикса, что «вот, смотрите, Астерикс за все время своего существования продал 393 миллиона экземпляров», это чуть меньше, чем One Piece. Чуть-чуть меньше. По сравнению с One Piece, все чуть-чуть меньше. Журналисты говорят, вы видите, французский комикс до сих пор живет и до сих пор играет важную роль. То есть второе место, если мы берем мировые продажи на общемировом и общеисторическом уровне. Вернемся давай к Астериксу и Обеликсу. Почему Астерикс и Обеликс комикс стал таким популярным во Франции, и почему он потом стал известным во всем мире? Что именно так цепляет читателей? Это юмор, это то, что французы так любят историю свою, какие-то вещи, связанные с патриотизмом. Что именно так помогает Астериксу и Обеликсу быть популярным столько времени? Приключения Астерикса больше всего привлекают своим юмором. Очень много визуальных гэгов, очень много оригинальных острот, шуток, и многие вещи даже не совсем хорошо передаются в киноадаптациях и даже в мультипликационных версиях. Так получилось, что с помощью своего комикса они рассказывали не только про французов, но и про многие другие культуры. То есть, когда Астерикс и Обеликс путешествуют по Франции, для Гассини это возможность рассказать о разных регионах и особенностях этих регионов. Когда они идут в Испанию, они так или иначе рассказывают об Испании. И при этом Гассини разговаривал и на английском, и на испанском, что позволяло ему также курировать переводы его комиксов за границей. Когда они создавали комиксы, которые так или иначе рассказывали о других культурах, им удавалось балансировать между клише и запоминаемыми образами. И это еще обосновано тем, что и Гассини, и Удерзо не были коренными парижанами, коренными французами. Удерзо был, если не ошибаюсь, из первой волны эмиграции из Италии, а Гассини, сценарист, был из еврейской семьи Ашкенази. Он родился в Париже, но потом они переехали в Аргентину. Некоторое время он жил в Америке, но не получилось. Он потом вернулся во Францию. Изменились ли как-то комиксы про Астерикса и Обеликса со смертью создателей? И как вообще вышло, что их просто не закончили, когда авторы исчезли? Мы привыкли к тому, что в американских комиксах персонажи принадлежат издательству, и поэтому авторы, которые работают над ними, часто меняются. Во французской культуре дело обстоит не таким образом. То есть есть, например, Спиру, который принадлежит издательству, и поэтому авторы находятся в постоянной ротации. Но если мы касаемся других персонажей, то обычно есть один автор, который создает этих персонажей и делает по ним комиксы. Если мы говорим об изменениях Астерикса, то, как он выглядел, то, как он чувствовался, то можно сказать, что больше всего изменений он претерпевал, когда его рисовал Удерзо. Потому что, когда они начали его выпускать, он еще не нашел верный образ Астерикса. То есть видно, что Астерикс немножко вытянутый, его формы не такие округлые, не такие сформировавшиеся. Нету устоявшейся формулы. Несмотря на то, что Удерзо наследовал культуре большого носа, который, ну, это такое направление в комиксах, графическое направление, которое появилось в Бельгии, в журнале «Спиру». Так вот, он продолжал некоторую традицию, но так или иначе он все равно пытался понять, как лучше всего изобразить их персонажей. Поэтому мы наблюдаем довольно много изменений в том, как выглядели Астерикс и Обеликс и их окружение в то время, когда их рисовал Удерзо. Удерзо рисовал Астерикса вместе с Гассини и без него, потому что Гассини умер, и Удерзо решил продолжить рисовать и стать еще и сценаристом. Стать сценаристом сам, да? Да. Да. И это было непривычным, необычной практикой, потому что Гассини также работал над сценарием «Люки-Люки», которого рисовал Морис, «Счастливчика Люка», «Ковбоя с Дикого Запада». Когда Гассини умер, он нашел другого сценариста и продолжил работать с ним. А Удерзо решил продолжить сам, и, по мнению разных читателей, качество стало резко падать. Затем он стал чувствовать, что его рука уже не такая твердая, ему стало сложно рисовать. И он решил передать эту серию другим авторам. Это Жан-Ив Ферри и Дидье Конра, соответственно, сценарист и художник. Они уже сделали «Астерикс в стране пиктов», «Папирус Цезаря», 2015 год, «Астерикс и Трансатлантик», 2017 год, «Дочь Винсента Роникса», 2019, и «Астерикс и Грифон», 2021 год. Сценарист, который занимался «Астериксом и Обеликсом», уходит, и его место занимает комиксист Фаб Каро, который очень сейчас популярен во Франции. Фаб Каро выстрелил очень сильно. Он даже стал немножко возрождать жанр фотокомикса. Во Франции это довольно развитая была культура, которая умерла сейчас. Например, Софи Лорен начинала в качестве актрисы для фотокомиксов. Этот Фаб Каро сейчас должен приступить к... Ну, он уже приступил, он уже сделал свою работу, и мы сможем судить о ее качестве в этом году, как раз-таки в октябре, когда выйдет новый альбом «Астерикса». Небольшое уточнение. Мы записывали этот эпизод еще летом, и сейчас альбом, о котором говорит Максим, уже вышел. Я читал другие работы Фаб Каро, я понимаю примерно его юмор, не знаю, что это даст, но так или иначе это будет новая кровь, потому что после того, как Удерзо перестал заниматься Астериксом и Обеликсом, конечно же, рисунок стал очень статичным, в том плане, что он никак не меняется. Когда надо комиксом работать оригинальный автор, он может позволить себе изменения в стиле, потому что никто не будет к этому придираться. Он оригинальный автор. Но когда кто-то следует за ним, это в любом случае исследование какому-то стилю. И в данном случае фанаты будут озлоблены, если что-то будет изменено. Хотя, мне кажется, было бы намного интереснее посмотреть, как Астерикса рисовали бы в других стилях. А это еще же будет юбилейный альбом, правильно? Это будет 40-й альбом. То есть это что-то должно быть еще все-таки особенное. Да, да, все верно. Ну, мы посмотрим, скорее всего, они устроят какую-нибудь активную рекламную кампанию, но я не знаю, куда уж дальше, потому что, когда выходит Астерикс, его продают в магазинах комиксов, в книжных и даже в супермаркетах. А иногда я встречал его и в цветочных магазинах. Выходит очень много мерча, выходит очень много каких-то дополнительных материалов. Мы не говорили, например, о компьютерных играх, которые выходили по Астериксу и Обеликсу, а их огромная куча, и иногда они выходят как раз-таки к моменту выхода нового альбома. В новостях об Астериксе и Обеликсе говорят на протяжении нескольких недель, потому что сперва все говорят, вот, скоро выходит новый альбом, потом все обсуждают этот альбом, а потом все обсуждают продажи этого альбома, говоря попутно, что вот видите, французский комикс еще могет, мы не сдадимся перед напором манги. Сейчас я как представил себе, что в российских новостях в программе «Вести недели» говорят, что вот скоро выйдет новый комикс Виталия Терлецкого, продолжение «Собакистана» какое-нибудь или «Падение Ельцина с моста 3». Максим, а я хотел бы создать... Кстати, о Терлецком. Так. Один комментарий. Мне кажется, я не люблю таких аналогий, но мне кажется, что Фаб Каро, как раз-таки автор, который сейчас пишет сценарий нового альбома по Астериксу, может быть аналогией для Терлецкого. Точнее, Терлецкий может быть аналогией для Фаб Каро, потому что его комиксы отличаются минимализмом, и их нужно именно что читать. Как ты думаешь, почему Астерикс и Обеликс в России не так известен, как комикс? И почему мы знаем о Астериксе и Обеликсе только из фильмов и в некоторых случаях из игр? Как я познакомился с Астериксом и Обеликсом? Я познакомился с Астериксом и Обеликсом благодаря кассетам, на которых были мультфильмы. А потом главным событием в моей жизни был выход фильма «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». И это и вправду было большим событием, как я потом узнал. Это очень любимый французами фильм. Они часто его цитируют, он просто разобран на фразы. И люди часто вспоминают о нем с большой любовью. В России этот фильм зашел на ура, И многие люди, с которыми я сталкивался, кто знал об Астериксе, знают о нем благодаря этому фильму. Так вот, Астерикс и Обеликс, мне кажется, могли бы найти своего читателя благодаря киноадаптациям. Но, к несчастью, после этого фильма не было ничего такого впечатляющего, и мне кажется, что у нас еще не устоялась такая культура комиксов как таковых, а чтобы появилась еще культура Астерикса и Обеликса, нужно подождать. Потому что, опять же, во Франции многие наследуют комиксы про Астерикса. Они всегда есть в каждой семейной библиотеке. С кем бы я ни виделся, с кем бы я ни встречался, будь ли то люди за 50, либо же дети, которым меньше 10, у них всегда есть смурфики и Астерикс. Тин-Тин не в каждой библиотеке находится. Но вот эти два, Астериксы и смурфики, всегда. Ты знаешь, я думаю, что причина популярности Астерикса во Франции, она же, наверное, причина его ограниченной популярности в остальном мире. Да, я знаю, что он не очень известен в США, то есть там кто-то его знает, конечно, но там нет вокруг него культа. Он создавался не в расчете на какой-то мировой человеческий рынок, и он создавался в расчете на то, что его читают люди, живущие французскими реалиями. Например, я хорошо помню тред в Твиттере, который объяснял все непереводимые шутки в той самой «Миссии Клеопатра», все шутки, рассчитанные на внутреннего французского зрителя. Я не знаю насчет того, насколько понимание всех отсылок играет здесь важную роль. Мне кажется, это ощущение, что ты не поймешь все отсылки. Потому что, по сути, для того, чтобы хорошо понимать Астерикса, нужно было жить в послевоенном Париже. Потому что там очень много отсылок и на Шарля де Голля, и на Миттерана, и на многие парижские штучки, которые не были знакомы людям, которые жили за пределами Иль-де-Франс. Потому что, опять же, когда об Астериксе говорят люди из Бельгии, Швейцарии и каких-нибудь регионов Франции, они понимают, что не все ссылки, которые были заложены изначально, они распознали. Но, тем не менее, всякая непонятая шутка компенсируется той, которая сразу читается. При этом Астерикс, он довольно физический. То есть там постоянно они мутузят этих бедных римлян. Есть такая вот slapstick comedy. Я не знаю, как перевести это на русский, но физическая комедия, которая легко читается и для понимания которой не нужны большие познания. Слушай, ну я хотел немножечко сбалансировать. Я как-то так критически высказался про перспективы комиксов про Астерикса на русском языке. При этом как бы у самих персонажей, мне кажется, проблем не будет. Я буквально в этом году со своим ребенком посмотрел несколько мультфильмов, начиная с одного из самых старых анимационных и заканчивая последними трехмерными CGI-мультфильмами, которые прямо великолепны и действительно, то есть ребенок хохотал над, как ты говоришь, физической комедией, над какими-то безумными кабанами, которые бегали за друидом, а мы с женой еле успевали ловить все шутки, ориентированные на нас. То есть особенно Астерикс и Тайные зелья — это прямо точка входа вот в этот момент перерыва, когда комиксы, может быть, не очень просто достать на русском языке. Это точка входа хорошая, так что у персонажа на самом деле шансы на признание все более чем есть. Я хочу спросить у Максима, как у человека, который живет и работает во Франции, вот ты путешествуешь по своим делам, передвигаешься по городу, насколько сейчас комиксы присутствуют в какой-то повседневной жизни французов? То есть люди их везде читают запоем, или они встречаются редко, они занимают много места в книжном, или наоборот, они в каком-то книжном гетто? Когда едешь на автобусе, нигде не написана инструкция в виде комикса. То есть комикс не так, чтобы часто встречается в общественном поле, но реклама комиксов часто становится событием. Реклама комиксов французских и реклама манги. Потому что сейчас во Франции зачитываются именно что мангой и французскими комиксами. Как с велосипедами. Если француза спросить, является ли он велосипедистом, он скажет, скорее всего, нет. Потому что в представлении велосипедиста это человек, который участвует в Тур де Франс. Но в обычной жизни француз постоянно прибегает к велосипеду. Очень мало французов, кто не умеет кататься на велосипеде. Точно так же и с комиксами. Они не воспринимаются как что-то инородное, как что-то отдельное от литературы. В любом книжном можно найти отдел комиксов. Есть отдельные комикс-шопы. Более того, есть отдельные комикс-шопы для американских комиксов, для франко-бельгийских комиксов и для манги. И также есть комикс-шопы для всего гиковского. Например, в Париже есть известная улица Данте, на которой находятся один за другим комик-шопы разной специализации. Точно так же происходит и, например, в Лионе, где я живу. У нас открылось 3 магазина, посвященных манге, на одной улице, Виктора Гюго. И французы легко обмениваются комиксами друг с другом. Астерикс выходит раз в 2 года, и по нему мы понимаем состояние французской индустрии. Если посмотреть на Астерикс Обеликса, последний альбом Астерикса был продан количеством 1 миллион 548 тысяч экземпляров. И если, опять же, посмотреть, например, сколько комиксов берут в библиотеках, то доля комиксов примерно 30%. Опять же, это не значит, что 70%, которые остаются, это книги, нет, там еще есть DVD и прочие материалы, которые можно найти в библиотеках и медиатеках. Также, опять же, по статистическим данным, средний француз покупает 18 книг в год, из них 6 комиксов. Вот Астерикс и миллионы тиражи. А у других комиксов во Франции, французских или иностранных, как обстоят дела? Ну вот если посмотреть на топ-10 продаж за 2021 год, на первом месте у нас Астерикс, на втором Наруто, не помню, какой именно альбом, потом Demon Slayer, 4-е место снова Наруто, 5-е One Piece, 6-е Black & Mortimer, это тоже другой старый комикс. 7-е место Адель Мортель, французский комикс. Потом опять манга Demon Slayer, My Hero Academy и Наруто. Они тоже миллионами продаются или все-таки сотен тысяч? У Астерикса 1 548 000, а у Наруто, который второй, именно у этого альбома Наруто, который второй в этом списке, 275 тысяч. А, слушай, вот ты сказал то, что Астерикс выходит раз в 2 года. Почему так редко? Вообще это очень быстро, потому что французские комиксисты славятся тем, что они с чувством, с толком, с расстановкой посвящают столько времени, сколько им необходимо. И поэтому иногда на комикс тратится 5 лет, 6 лет. А в случае с Астериксом, так как это уже наемная работа, то есть никто из оригинальных авторов не имеет ничего общего с тем, что выходит сейчас, это хороший показатель. Если французские комиксисты могут себе позволить 2, 3, 5 лет рисовать один комикс, на что они живут? Они получают настолько хороший роялти с этих альбомов, что могут себе позволить несколько лет работать над новым проектом, или их как-то поддерживает государство, или что-то еще происходит, что позволяет им создавать искусство такое? На самом деле, позволить себе на это жить могут немногие. По результатам отчета Racine, это отчет, который публиковали до ковида или во время ковида, я сейчас точно не помню, стало очевидно, что большинство авторов комиксов получают меньше минимального рабочего оклада. Но почему они позволяют себе работать так долго, это не потому, что они позволяют себе, а потому что есть такие требования рынка. Французы любят, чтобы было детально, чтобы был большой формат, и комиксисты отбиваются как могут, они сохраняют оригиналы, продают их на отдельном рынке, либо же делают еще дополнительные иллюстрации, участвуют в рекламе. То есть зачастую создание комикса занимает так много времени, потому что комиксисту нужно найти еще подработку, чтобы прокормить себя. А вот это упомянул государственную поддержку авторов, которой, я так понимаю, нет. Но мне интересно, есть ли какая-то государственная поддержка комиксов как явления во Франции вообще? 2020 год был объявлен годом комиксов. Но в связи с мировой обстановкой это прошло практически незаметно. То есть все, что хотели сделать, не было реализовано, либо же даже не было обозначено. Государство не помогает авторам как-то напрямую, но интересный факт, кажется, 2 года назад администрация Макрона решила проэкспериментировать, и она создала такое явление, как «Culture Pass». Это сумма в 300 евро, которая дается каждому школьнику, который зарегистрируется на сайте, и эту сумму он может потратить на что-то культурное. Поход в театр, в кино, покупку комикса, книги, что угодно. Главное, чтобы это было связано с культурой. И оказалось, что в основном школьники тратили эти деньги на покупку комиксов. Благодаря этому стало продаваться больше комиксов, но, опять же, потом оказалось, что на самом деле эти деньги ушли больше на покупку манги, нежели французских комиксов. То есть с одной стороны, французское правительство как-то пытается помочь французским авторам, но оно пытается это сделать не напрямую, и это не всегда получается. Максим, ты перечислял топ-продаж, в котором, значит, с феноменальной цифрой на первом месте «Астерикс», до сих пор не могу уложить это в голове, но большая часть остального топа составляет манга. Какие отношения у французского читателя с американским комиксом? Был ли он когда-то популярен или не был, и в каком он положении? После окончания Второй мировой французы были обеспокоены тем, что американская культура придет и поглотит местную культуру. И в связи с этим были приняты разные законы, которые были нацелены на защиту французской культуры. Они также ввели правила, по которому в комиксах не должно было присутствовать иллюстраций, рассказов, хроник, разделов, вставок, представляющих в выгодной свете бандитизм, ложь, воровство, лень, трусость, ненависть, разврат и любые действия, квалифицируемые как преступление или правонарушение, способные деморализировать детство или юношество. Это закон от 16 июля 1949 года. И, по сути, это обычно применялось исключительно по отношению к американским комиксам. Французские комиксы тоже были под колпаком, но не настолько, как американские. И если мы посмотрим на то, что происходило с американскими комиксами, если им удавалось издаваться, мы увидим, что зачастую исчезали звуки. То есть бам, бум, тарарах считались слишком агрессивными. Если разлетались вокруг обломки, то они ретушировались, потому что это все воспринималось слишком агрессивно. Перерисовывались лица, женские наряды становились более приличными и так далее. И многие издательства выпускали журналы комиксов, а потом они закрывались, потому что они не могли, они уставали от всей этой волокиты, от встречи с цензорами и прочее. Поэтому не было такого сильного присутствия американских комиксов как таковых. Но мы знаем, что, например, авторы комиксов имели к ним доступ и так или иначе ими вдохновлялись. И так забавно, что во французской культуре есть пародии на американские комиксы, но как таковой традиции чтения комиксов и устоявшейся гик-культуры, ну, гик я воспринимаю как что-то более поп-культурное, американское, не сформировалось. Не такой интерес к мерчендайзу, сувенирам, вот этому всему ты имеешь в виду? Не такой большой, как, я не знаю, к манге. Манга перебивает все. Манга, аниме стали проникать активно во французское поле в 80-е годы. Тогда появился Club Dorothée, клуб Доротеи. Это был сегмент на одном из каналов, в котором показывали аниме. И как раз-таки уже выросло поколение, которое смотрело аниме в детстве. То есть у Франции и Японии уже есть более-менее устоявшиеся традиции. Так, например, когда манга выходила, она выходила во Франции не в привычном формате, а в формате французских альбомов, то есть чуть ли не А4. И когда издавали Акиру, издатель потребовал, чтобы ее издавали в покрашенном виде, то есть ее полностью покрасили, эту мангу. И сперва мангу зеркалили, потому что боялись, что люди не поймут. Потом постепенно ее начали издавать в привычном для японцев порядке, делая немножко отступ, снабжая первую страницу сообщением, это конец манги. Для того, чтобы прочитать начало, вы должны перевернуть ее. Максим, а можешь, пожалуйста, перечислить коротко, какие из альбомов Астерикса и Обеликса, если наши слушатели смогут их достать, стоит прочитать, с чего начать, там, 1, 2, 3 названия? Если верить современным фанатам, то стоит читать все, что писал Гассини, то есть это вплоть до 24-го альбома. И все. Мне кажется, что для понимания того, кто такой Астерикс, и для того, чтобы проникнуться его духом, достаточно вот первых 6 альбомов, то есть Астерикс из Галлии, Астерикс Гладиатор, Астерикс у Готов. Я просто не помню название «Приключения Астерикса» на русском языке. «Астерикс Золотой серп», наверное, да? Это второй, да. «Астерикс и Клеопатра» и так далее. В принципе, можно читать и дальше, но самый смак, он находится в начале. «Астерикс и Обеликс» отличается тем, что это комиксы, которые построены как ваншоты. Отдельные альбомы, которые можно читать в любом порядке. Как я сказал, каждый альбом начинается с фразы «Шел 50-й год до нашей эры». Сколько бы альбомов ни прошло, сколько бы анахронизмов мы ни собрали, все равно это будет 50-й год. И, как говорил Умберто Эко, говоря о Супермене, это неисчерпаемые герои. Это как Симпсоны. Они никогда не стареют. Обычно у тебя есть одна и та же формула. То есть Астерикс и Обеликс пытаются разобраться с ситуацией в деревне, либо же они куда-то отправляются, они встречаются с пиратами, и в конце они устраивают большой пир. Все. На этот скелет навешивается изучение нового окружения, новой ситуации и нашпиговывание этого комикса различными гэгами, шутками, приколами, наблюдениями и так далее. А если говорить о французских комиксах в целом, что кроме Астерикса и Обеликса нужно прочитать, чтобы понять что-то о комиксах из этой страны, а что-то об истории комиксов французских? Если мы говорим о Астериксе и Обеликсе, мы говорим о франко-бельгийской традиции. То есть это не совсем французский комикс. И франко-бельгийский комикс — это Спиру, приключения Спиру, Тинтин. В каждой детской библиотеке людей, которые интересуются комиксами, есть пару альбомов по Тинтину, но мне Тинтин всегда казался довольно скучным. Конечно, по Тинтину написано намного больше критических статей, расследований. И когда мы говорим французский комикс или франко-бельгийский комикс, сразу же предстает образ этого бельгийского репортера с хохолком. Но для меня это прежде всего был Астерикс. И поэтому, если мы говорим о франко-бельгийских комиксах, то я бы назвал, конечно, Астерикс и Обеликс, Спиру, Тинтин и Смурфы. Мне кажется, Смурфы — это комиксы с наименьшим порогом входа. И они сильно отличаются от фильмов. Поэтому не ориентируйтесь на то, что вы видели. Если мы говорим про комиксы вообще, был также комикс «Смерть Сталина», который, кажется, выпустили, несмотря на то, что... Выпустили, да. Фильм был запрещен к показу. И там сценаристом выступал Фабьен Нюри. Комикс отличается от фильма, там другие акценты, но все равно его интересно читать. И также был комикс «Кот Равина». Это история про кота, который каким-то образом начинает разговаривать, и мы следим за его приключениями. Есть прекрасный мультфильм, но я также рекомендую ознакомиться с комиксами, которые до сих пор выпускаются на французском языке, и зашли намного дальше события, которые показаны в мультфильме. Я бы, конечно же, назвал комиксы Мёбиуса. Вот, например, если мы возьмем персонажа Джона Дефула, который присутствует в комиксе «Инкл», написанной Алехандро Ходоровски и нарисованной Мёбиусом. Там мы увидим, как они пытаются деконструировать или реконструировать схему, при которой у тебя есть главный герой, с которым есть животное, которое его всегда сопровождает. И почему-то оно белого цвета. У нас белого цвета был Милу или Снежок у Тинтина, белого цвета у нас Идиефикс, верный пес Обеликса, и белого цвета Дипо, который встречается в Инкале как спутник Джона Дефула. Джон Дефул путешествует по городу-колодцу, по разным локациям и также собирает свою команду из Метаборона, из сына Метаборона, я уже не помню всех имен, хотя переводил этот комикс. То есть эхо Тинтина, Астерикса и Обеликса присутствует еще и во всех остальных комиксах до сих пор. Максим, спасибо тебе большое. Большое спасибо, что пригласили меня. Мне было очень приятно поговорить с вами об Астериксе. Супер. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкобон», который Арзамас делает вместе с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. Кстати, в этом выпуске мы пару раз упоминали российского комиксиста Виталия Терлецкого. Так вот, на сервисе «Строки» можно найти не только его ранее выпущенные комиксы, которые принесли ему известность, такие как «Собакистан», но и оригинальные серии, которые он делает специально и эксклюзивно для этого сервиса, то есть их больше нигде нельзя будет найти. Это, например, комедия «Департамент по убийству дракона» и вебтун «Ну что, Валера, теперь ты рыцарь тьмы». Над этим эпизодом работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Александр Гришин. А также Алексей Пузиков, Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Марья Привицкая, Наталья Карельская, Мария Касаткина, Юлия Глухова, Варвара Гладко и Роман Левин. Спасибо, что слушали этот эпизод. Всем пока. Пока-пока.